Спальня, как обычно, была заставлена вазонами со свежими цветами. Шумно работал кондиционер. Но напитки и даже вода в кранах наперекор северной природе были отвратительно теплыми. Геля металась по спальне и, как запертая тигрица, искала выход из клетки. Наконец, выход был найден. Зеркало, льстивый утешитель, стерегущий вход в опасные лабиринты. Геля прогнулась, втянув живот, приподняла и сжала ладонями маленькие груди и заскулила. Подошла ближе, плотно прижалась к ледяному стеклу, с отвращением оглядывая свое лицо. Оно казалось собранным из случайных, плохо состыкованных частей. Такое нестроение иногда случается с честным зерцалом после дюжины косметических операций. На щеках Ангелины тлели малиновые пятна. Тело выглядело моложе лица, сухощавое, нервное, как у вышколенной борзой. Со злобной насмешкой она припомнила то количество зеленых, вбуханных в эту мясную лавку. Но своего Геля добилась. Всякий, кто видел ее впервые, сейчас же с легким испугом вспоминал знаменитую поп-диву, которую в церковных кругах звали не иначе, как Донна Бес. Эта Донна, известная своими сатанинскими выходками на сцене, была тайным кумиром Гели. И внешне Ангелина все больше походила на эту вертлявую куклу, которую распяливает на гвоздях и дергает за ниточки адский Карабас-Барабас. А этот кобель все равно гоняется за молодыми. Час назад платные соглядатаи представили ей отчет о поведении интересующего ее объекта. Неприятности шли на Гелю со всех сторон. Коварство природы и подлость людская возглавляли этот парад. Накануне пуска завода в Досифеевом роднике исчезла вода. Впрочем, родник был Геле не нужен. По данным георазведки, подземное море третичного периода обеспечило ее на 3000 лет. Древнее море было обширно и глубоко. Воду вполне можно было качать в подмосковных мытищах. Но там хватало своих устроителей, ведь водяной бизнес – это далекий прицел. Наукой до сих пор точно не установлено, почему незадолго до кораблекрушения с корабля уходят крысы. Великое предвидение даровано этим тварям, не самым любимым людьми и Господом. Бизнесмены тоже имеют напряженный нюх на опасность и выгоду. Вода – вот валюта будущего. Чистая, прохладная, насыщенная йодом и жизнетворными солями. На изгаженной, ограбленной планете она вот-вот станет дороже золота. Розовое младенчество и бурная молодость, опытная зрелость и дряхлая старость – все нуждаются в волшебном эликсире, которого становится все меньше. Предвидя эти черные для человечества дни, Ангелина уверенно смотрела в будущее. Она отхватила право на родник в жестокой схватке, чуть-чуть освещенной текстами второзакония. Грядет война за чистую воду. Апокалипсический прогноз сбывается. Звезда полынь отравой падает на источники вод. Битва за воду скоро станет борьбой за жизнь. И она, Геля, может стать генералиссимусом на этой грядущей войне или, по крайней мере, командующий резервным фронтом. Местное население, задушенное наркотой, техническим спиртом и недоеданием, скоро изойдет под корень. По тайной статистике, задорого купленной Плотниковой у самого Шпалеры, каждый третий житель Сосенец значился как наркоман. Больше половины населения страдало алкоголизмом. В крошечном городке было зарегистрировано 300 больных СПИДом, среди них 12 грудных младенцев. Это никуда не годилось. Узнав о плачевном состоянии местных кадров, Плотникова выкупила брошенное общежитие и так плотно заселила его китайцами, что местные просто диву давались, как в небольшом бараке помещаются тысячи раскосых ходей и целый рой желтолицей обслуги водяного дела. Из всего, чем богата эта земля, Ангелине был нужен только источник. И даже не он сам, а его легенда, раскрученный за 600 с лишним лет бренд. Запустив свое производство с молебнами и колокольным звоном, она могла подмешивать любую воду. Но для первого сувенирно-парадного разлива и для заказанной презентации ей нужна была именно досифеевская вода. Родник иссяк перед самим запуском завода, и это было дурным знаком даже для несуеверной Гели. О, она сумела бы оживить затихший родник. У нее достало бы и сил, и денег, и отваги, чтобы явить это чудо, если бы не еще один удар, обесцветивший ее надежды и лишивший ее мечту аромата. Геля бросилась на огромную лежанку и завыла. «Уничтожу! Прикажу, и его будут пытать у меня на глазах на средневековой дыбе! Я брошу его в железную клетку! Убью! Убью! Нет, лучше ту молоденькую сучку, от которой свихнулась вся съемочная группа! Кто бы он был без меня? Шваль! Захолустный актеришка! Заштатный фигляр без роли и перспектив, какими забита вся тмутаракань!» Примечание. Нестроение. Устаревшее. Беспорядок. Неустройство в обществе. Примечание редактора.